Жилище Джилл является образцом современной реконструкции довольно старого здания. Несколько лет назад один умный подрядчик полностью переоборудовал дом и провел новые коммуникации. Сама квартира состоит из ковровых покрытий, медных кастрюль, свисающих с потолка кухни, блестящей бытовой техники, работающей, и картин, которые, казалось, вот-вот скользнут на пол и совершат там нечто не совсем пристойное. В двух словах, эта квартира полностью соответствует характеру хозяйки. Я не знаю, как папа сможет примириться с дизайнерскими задумками Джилл, когда они поселятся в одном доме, хотя уже и сейчас они практически живут вместе. Папины заботы о Джилл принимают очертания навязчивой идеи. Получив очередное подтверждение его растущей с каждым днем паранойи относительно здоровья будущего ребенка, я засомневался, стоит ли сейчас расспрашивать его о Соне. Мое тело говорило мне, что не стоит. В голове смутно зашевелилась боль, желудок жгло, и я, давно знакомый с этим жжением, знал, что еда тут ни при чем, все только от нервов. Джилл объявил нам: «Мне нужно немного поработать, так что я оставляю вас развлекать друг друга. Ты ведь не меня пришел навестить, Гидеон?» Я подумал, что и в самом деле мог бы иногда заглядывать к ней, тем более что вскоре она станет моей мачехой, как ни странно это звучит. Но по ее интонациям было ясно, что она просто хочет понять ситуацию, а не пытается уколоть меня, как любят это делать женщины. Поэтому я сказал: «Да, у меня тут возникло несколько вопросов». «Конечно», — сказала Джилл, — «я буду в кабинете, если что». И она скрылась в одной из комнат. Оставшись вдвоем, мы с папой удалились на кухню. Папа передвинул массивную кофеварку Джилл в центр рабочего стола, достал кофейные зерна, засыпал их куда-то внутрь механизма. Кофеварка, как и вся квартира, воплощает собой взгляды и предпочтения Джилл. Эта машина обладает способностью производить за одну минуту одну чашку любого типа кофе. Просто кофе, капучино, эспрессо, кофе с молоком. Еще она подогревает молоко и кипятит воду. И, полагаю, могла бы мыть посуду, стирать белье и пылесосить, если ее правильно запрограммировать. Раньше папа пренебрежительно фыркал при виде таких приборов. Теперь же, как я заметил, он пользовался одним из них весьма умело. Он выложил из шкафчика две кофейные чашки с блюдцами. В миске рядом с раковиной нашел лимон. Когда он стал искать нож, подходящий для того, чтобы срезать для нас по завитку цедра, я заговорил: «Папа, я видел фотографию Сони, то есть более четкий снимок, чем тот, что ты мне показывал, в газетной вырезке, в статье о судебном процессе». Он повернул какие-то рычаги на кофеварке, заменил одинарный кран на двойной, достав его из ящика и разместил под ним чашки. Нажал на кнопку. Кофеварка тихо заурчала. Затем он снова вернулся к лимону и снял цедру идеальной спиралью, которая оказала бы честь и шеф-повару ресторана «Совой». «Понятно». Вот и все, что он сказал. И стал срезать вторую спираль. «Почему мне никто не сказал об этом?» — спросил я. «О чем ты? Ты знаешь о чем? О суде, о том, как умерла Соня, обо всем, почему мы никогда об этом не говорили?» Отец покачал головой. Со вторым завитком цедры он справился столь же успешно, как и с первым, и бросил их в чашки, когда кофе был готов. Потом он вручил одну чашку мне и спросил: «Там?»